трубку на рычаг. Часть четвертая, глава первая. «Лейтенант! Лейтенант Коломбо, остановитесь! Миллионы американцев имеют право знать о случившемся! Остановитесь, лейтенант! Вы не можете скрывать эту информацию!» Пытаясь добраться до своего «Пежо», Коломбо молча протискивался сквозь вопящую толпу репортеров, которая начиналась у самых ворот особняка и, спускаясь вниз по улице, ну, не на 10 миль, которые ему пришлось прошагать пешком, как объяснил он сержанту Деросарио, но на добрую сотню ярдов. Коломбо уже оглох от вопросов, которые репортеры кричали ему прямо в уши. Его хватали за воротник, за руки, кое-кто даже сообразил, где стоит его машина. И около нее Коломбо поджидала засада из голодных акул-пера. Стрекотали камеры. Даже если он не скажет ни слова, зрители всех каналов в вечерних новостях увидят его физиономию. И в утренних тоже. «Ребят, ребят, полегче, вам лучше поговорить с шефом. Пресс-секретарь Регины тоже сделает официальное заявление. А я даю слово, знаю не больше вашего, а то и меньше». «Можете вы хотя бы подтвердить, что она умерла?» — голос справа. Глубоко вздохнув, Коломбо энергично затряс головой. «Умерла, абсолютно точно». «Но раз этим занялся отдел по расследованию убийств», — раздался откуда-то слева, «значит, это не просто несчастный случай?» «Не совсем так», — Коломбо пытался рассмотреть говорившего. «Мы расследуем любой смертный случай, выясняем, не была ли смерть насильственной. Так что мое присутствие здесь еще не означает, что она была убита. Мы, по крайней мере, еще не знаем этого. Но подозревайте! Все возможно». «Какова причина смерти, лейтенант?» — женский голос. «Поскольку ее нашли на дне плавательного бассейна, логично предположить, что она утонула», — вещал Коломбо. «Но окончательную причину установят, конечно, медики. В сопровождении полицейских отсюда выехали две машины», — раздалось откуда-то из-за спины. «Кто был в них?» «Это ничего вам не даст. В доме у покойной прошлой ночью оставались гости. Ни один из них не находится под подозрением». «Если вы говорите «под подозрением», значит, все же произошло убийство?» «Та же самая дама». Коломбо театрально сложил руки на груди. «О, мэм, это всего лишь, так сказать, фигура речи. Существует вероятность того, что это был не просто несчастный случай, но вероятность всего лишь теоретическая. И в любом случае это не повод для того, чтобы лишний раз беспокоить ее гостей. Тем более, что в момент смерти они все были наверху и спали глубоким сном». «А она была пьяна? Наркотики?» Коломбо покачал головой. «В кратчайший срок наши медицинские эксперты, кое-кто из соседей утверждает, что вчера ночью там происходила настоящая оргия. Они слышали крики». «Мне ничего такого не сообщили. Я знаю только о банкете после концерта. Окей, ребят, теперь пропустите меня к машине». «Лейтенант, был ли в числе гостей, оставшихся на ночь, некто Микки Ньюкасл?» Повернувшись, Коломбо увидел, как из-за поворота в конце улицы появилась черно-белая коробка полицейского фургона. Милый сердцу вой сирены огласил окрестности. Толпа газетчиков расступилась перед фургоном, как море перед Моисеем. Фургон остановился у самой машины Коломбо, открылась дверца, и взору Коломбо явился сержант Деросарио. «Требуется наша помощь, сэр?» — осведомился он. «Пожалуй. Но прошу вас, сержант, повежливей». Коломбо жестом обвел притихшую толпу акул-пера. «Сами понимаете, ребята на работе». Прочистив горло, сержант повернулся к журналистам. «Так, ребята». Твердости его тона позавидовала бы гора Ратмор. «Вы все слышали, что сказал лейтенант. Мы понимаем, что вы делаете свое дело. Дайте и нам заняться своим. Ровно через минуту лейтенант уедет отсюда. Не заставляйте меня вызывать подкрепление, а моих коллег прибегать к крайним мерам». По ходу «Пежо» лейтенанта мигом образовался коридор. «А эта машина еще ездит?» — сомнением спросила какая-то дама. «О, разумеется, мэм». Коломбо радушно ей улыбнулся. «Вы заботитесь о машине, она заботится о вас. Я даже не знаю, сколько мы всего миль с ней проехали. Спидометр крутится уже по второму разу. Это, видите ли, французский автомобиль. А французы в свое время умели делать стоящие тачки. Я такого могу рассказать о ней». «А газета на стекле зачем?» — с тем же сомнением спросила дама. «Чтоб салон не выгорал». Улыбка Коломбо стала еще шире. «Я же вам говорю, люби свою машину, и она на всю жизнь полюбит тебя. Я вообще стараюсь парковаться в тени, но это не всегда удается». Покачав головой, дама расхохоталась. Репортеры тем временем успели потерять интерес к Коломбо и вплотную занялись сержантом Ди Росарио. «Сержант, что вы можете сказать о случившемся прошлой ночью?» Коломбо открыл дверцу, опустил окно, чтобы в машине было побольше воздуха. Газета упала, он потянулся за ней и только тут обнаружил рядом с собой на месте пассажира рыжеволосую, весьма привлекательного вида женщину в зеленой блузке без воротника и обтягивающих белых брюках. Она улыбалась и выглядела весьма довольной собой. «Привет!» — зеленые глаза смотрели на него в упор. «Давайте знакомиться. Я Адриен Басуэл». «Мэм, мисс Басуэл, вам придется покинуть мой автомобиль. Я хочу только попросить вас довести меня вниз. Там у меня машина». Она обиженно поджала губы. «Я шла сюда пешком, и там черт знает как жарко, и вы откажете мне». Коломбо почесал в затылке. «Но вы ведь журналистка, держу пари!» Смущенно улыбнувшись, она кивнула. «Надо же как-то зарабатывать на жизнь!» «Но вы же понимаете, что я не могу вам ничего сказать!» Он укоризненно посмотрел на нее. «Я ведь только что отказался беседовать с вашими коллегами!» «Я прошу вас только подвести меня!» «Ага! Тогда можно попросить вас пригнуться? Лучше, если ваши коллеги не увидят вас со мной!» Включив зажигание, Коломбо с минуту внимательно прислушивался к звуку мотора. Затем нажал на газ и выехал на дорогу, ведущую вниз с холма. «Вообще, если вы можете сказать мне хоть что-нибудь, клянусь, об источнике никто не узнает», — тихо сказала Адриен. «Ни вашего имени, ни даже то, что вы меня подвозили». Коломбо глубоко вздохнул. «Ее убили, вы это хотели узнать». «Каким образом?» «Утопили в бассейне». «Подозреваемые?» «Когда убивают персону столь известную, в подозреваемых может оказаться весь мир. Это мог сделать кто угодно». «Возможно, этот кто угодно полагал, что она оказывает на американскую молодежь дурное влияние», неожиданно сухо предположила Адриен Басуэл. Коломбо пожал плечами. «Я оставлю вам свою карточку», — сказала она. «Вдруг вы захотите позвонить мне?» «Поверите или нет, но меня знают даже в ваших кругах, как личность небесполезную. Я пользуюсь методами, которые вам недоступны». «Непременно буду иметь это в виду, мэм». «Только человеку, который все время называет меня мэм, я помогать отказываюсь». Теперь голос ее звучал насмешливо. «Давайте я буду просто Адриен. Вот и моя машина. Огромное спасибо вам, Коломбо». «Ну что вы», — секунду он помялся. «Не за что, Адриен». Глава вторая. «Гляди, гляди, гляди, это же Коломбо!» Коломбо поднял голову от стола и с хмурой миной уставился в телевизор, висевший над стойкой в кафе Берта. «Берт, может, ты его выключишь? Думаешь, легко играть в пул, когда с экрана на тебя таращится твоя собственная физиономия?» Подумав, Берт внял доводом клиента и выключил телевизор. «У тебя же работы по горло», — недоуменно заметил он. «Когда только ты находишь время на эту чертову игру, скажи мне». «А как раз в обеденный перерыв. Прихожу сюда, Беру порцию лучшего в Лос-Анджелесе чили и, не торопясь, щелкаю по шарикам. Просто есть время подумать, конечно, если не работает твой дурацкий ТВ. Разговаривая, Коломбо постукивал по рукаву кием. Понятно, подумал Берт, вот откуда синие пятна, мел. А бурые — это, конечно, мой чили, лучший в Лос-Анджелесе. Слушай, наклонился к нему Берт. Не для протокола, как старому приятелю. Ты уже видел тело? Как оно вообще? Больше всего похоже на тело женщины, которая всю ночь пролежала на дне бассейна, ответил Коломбо. И как бы то ни было, Берт, я советую тебе поменьше размышлять об утопленниках. Но она же была такой, я хочу сказать, она же на концертах все показывала. Не знаю, не видел, Коломбо взглянул на часы. Я на ее концертах никогда не бывал. Не любитель. Мы с женой на концерты вообще часто ходим, но только не такие. Нет, я лично против ничего не имею. Пусть глядят, кому подобные вещи нравятся. У меня просто другой вкус, что ли. А если захочется посмотреть на голых дамочек, пойду лучше в стрип-клуб. Там куда тише, а уж цены и говорить нечего. Так, значит, 7, 8, 9. Одолжи доллар, Берт. Берт припечатал бумажку к стойке. «О, гляди, кто пожаловал! Худей не худей, а отказаться от моего чили кишка тонка, дело ясное!» «У меня уважительная причина. Я обожралась свинца», — заявила Марта Циммер. «Надеюсь, что твой чили его расплавит. Так что давай, Берт, полную порцию и еще пепси». Забравшись на табурет у стойки, Марта смотрела, как Коломбо загоняет в лузу последний шарик. Оторвавшись от этого занятия, Коломбо встал, взял со стойки свою тарелку и подсел к Марте. «Ну, есть светлые мысли», — поинтересовался он. «Кто ее убил, как по-твоему?» «Вода», — мрачно ответила Марта. «Она, видимо, пыталась ею дышать». Раскрошив в пальцах два крекера, Коломбо украсил им свой чили. «Любопытно. Еще светлые мысли имеются?» «Целых две». Она вытащила из кармана блокнот и вырвала из него страницу. «Вот, гляди, это номер телефона, адрес и, само собой, имя некоего мистера Стрейнберга, ее соседа. Он до меня дозвонился и сообщил, что прошлой ночью слышал странный шум и хотел бы сделать заявление. Это он так сказал. По-моему, ему просто не терпится это сделать». Коломбо убрал листок в карман своего плаща и зачерпнул полную ложку чили. «Вот это да!» — он закатил глаза. «Такой чили готовят только в Мексике», — закончила Марта. «Хотя Берт, по-моему, родом не совсем оттуда». «Заметила, как вдохновенно врали нам ее гости сегодня утром?» — спросил Коломбо. «Ой, прости, ты же сказала, у тебя целых две светлых мысли». «Точно! Вторая даже интереснее. Мы, когда занялись всей этой необычной ерундой, фото, отпечатки пальцев, я ножи решила проверить, кухонные. Ну, помнишь, ее же порезали ножом, я и решила их проверить на отпечатке. Там в кухне, знаешь, такой деревянный чурбак, и в ней 7 гнезд для ножей. И брусок точильный. Ножи марки Саботье. Слыхал про такие?» Коломбо покачал головой. «Очень дорогие кухонные ножи. Самые, наверное, дорогие. Делают во Франции». «Опять во Франции. И что мы к ней привязались?» «Острые, как бритва», — продолжала Марта. «Серьезно говорю. Любым из них, наверное, бриться можно. Так вот, на 5 из 7 оказались пальчики. Наши ребята их, естественно, сняли и сейчас проверяют. А теперь слушай. 2 оставшихся ножа оказались тщательно вытерты. Полностью. И лезвие, и ручка. Ножи для мяса. 5 дюймов и 8 дюймов длины». 2 ножа, задумчиво повторил Коломбо. «2. Берт поставил перед Мартой большую тарелку чили, бокал с пепси и блюдце с крекерами. «Во!» — Марта принялась трясти над тарелкой солонку. «А следы крови не находили? Желательно еще, чтобы группа совпадала с Регининой». «Да пошел ты! Марта поставила солонку обратно. «Ну, прости, Марта. Конечно, ты здорово поработала, и два ножа, тут вообще что угодно можно подумать. Тебе не кажется?» «Вот и думай. Теперь твоя очередь». Марта проглотила полную ложку чая.